«Угу», Гринджер кивнула головой. «Ладно, ученицу я доставил, теперь пойду огорчать. Драко, у факультета отняли 300 баллов. Срочно в гостиную, будет разбираться, как это могло произойти всего за 10 минут». Патронус ворвался в больничное крыло и буквально прокричал это, после чего рассыпался. 300 баллов, 200 за поступок и 100 за сокрытие зачинщика. Я же сказал, умники выбрали коллективную ответственность. МакГонагалл задумчиво покивала. Ну, у меня, к сожалению, такой сплоченности коллектива нет. Зачинщика тут же выдали. Я, усмехнувшись, поспешил покинуть вотчину Помфри и Боунс, чтобы вскоре вновь оказаться в гостиной факультета. Драко, Пенни, может кто-то из вас объяснит, что вообще произошло? Флитвик обратился к нам, так как все ученики факультета, опустив головы, молчали. «Я могу», — я кивнул. «Мда, ага, это я снял 300 баллов, ты». Флитвик и Пенни были возмущены до глубины души. «Ага, профессор, вы же помните последнее посещение директора?» «Да», — Флитвик нахмурился. «Так вот, одним из подписавших документ был Уизли за номером 6. Он похвастался этим перед знакомыми, и так вышло, что случилось это прямо рядом со смешанной группой гриффиндорцев и когтевранцев. Да, я внимательно осмотрел гостиную, но никто не решился встретиться со мной взглядом. Сам Болтун уже находится в больничном зале, а узнал я об этом, когда принес в вотчину Помфри Гринджер, которую нашел вон в том уголке гостиной в избитом состоянии». Флитвик нахмурился. «Вы подняли руку на своего, не своя она нам». Джинни встала с кресла, в котором сидела. Она чужачкой на профессора Блэка наговаривает. «Ты не прав, Драко. Тише ты». Трейси попыталась усадить подругу-соперницу, но та лишь выдернула руку. «Нет, а что молчать? Молчать, пока из нас виноватых делают? Нет, мы, конечно, виноваты, но мы не хотели, чтобы это так закончилось». Она смело посмотрела сначала на меня, а после – на Флитвика и Пенни. «Мы хотели просто поговорить, объяснить, что она не права, что она должна разобраться в ситуации, прежде чем что-то делать, но она нас не слушала. Она начала говорить о том, что ты темный маг, что ты проклятиями разбрасываешься и... Достаточно. Одно слово, и вот Джинни замолкает. Джинни, мне, конечно, неприятно, что обо мне говорили такие вещи, но с каких пор ты, или кто-то в этом кабинете, стали хранителями моих чести и достоинства?» Тишина была мне ответом. «В общем, так, еще раз что-то подобное произойдет и... Прости нас». Луна встала и посмотрела на меня виноватым взглядом, хотя почему она чувствовала себя виноватой, я не понимал. Все же ее не было в гостиной, когда происходили события, приведшие к этому моменту. Так что я просто махнул рукой. «Да мне-то что? Но как вы будете в зеркало смотреться, зная, что толпой избили девушку? Мы попросим прощения». Луна посмотрела на меня честным-причестным взглядом. «Ладно, что случилось с баллами, я понял. Осталось наказать, но нас уже...» Попытался сказать кто-то, но Флитвик просто наложил заклинание на гостиную, и слова больше не мог сказать никто, кроме него. «Ни один ученик Когтеврана больше не будет допущен на мои дополнительные занятия». Шок. Теперь наказание прошлось и по старшекурсникам, которые до этого считали, что легко отделались. «Если хотите попасть на них, то докажите, что подобного больше не повторится. Докажите, что вы поняли свою ошибку, и тогда я после Нового года, так и быть, пересмотрю свое решение, если же вы этого сделать не сможете». Он покачал головой. «Мы сделаем. И да, я к этому моменту уже распутал заклинание и дал себе возможность говорить. Не думайте, что наказание от меня и декана избавляет вас от наказания директора или замдиректора. Пока еще непонятно, что они для вас придумают, но без наказания вы точно не останетесь». С этими словами я покинул гостиную, а вслед за мной вышли Пенни, Флитвик, Флёр, Габриэль и Дафна с Асторией. Глава 120. Встреча. Следующим утром произошло нечто невероятное. На завтрак собрался весь факультет, и весь он встал напротив Гермионы. «Гермиона, я, от лица факультета, приношу тебе извинения. Прости нас за этот отвратительный поступок. Мы действовали на эмоциях и просто не смогли в тот момент понять, что поступаем крайне некрасиво», — говорил эти слова Гарри, на которого Гермиона смотрела совсем не так, как в первый день. «Я...» Она явно растерялась от того, что происходило, да и остальные факультеты смотрели на происходящее с недоумением. «А у меня никто не хочет попросить прощения». Возмущенный голос шестого раздался из-за стола Гриффиндора, однако ему никто и ничего не ответил. «Гермиона, я понимаю, что то, что мы сделали...» Гарри поморщился. Это крайне отвратительно, и ты скорее всего не сможешь забыть этого, но, я прошу тебя дать нам еще один шанс. Шанс доказать, что выбрав факультет Когтевран, ты не ошиблась. По щекам Гермионы катились слезы. Я, хорошо, я прощаю. Последнее слово далось ей с трудом, но она его выговорила, и после этого каждый член факультета, в том числе и я с Пенни и Флитвиком, подошли к ней и обняли, еще раз попросив прощения за произошедшее, но уже индивидуально. Это все, конечно, хорошо. Дамблдор слегка усилил свой голос магией. Но от наказания это вас не освобождает, и раз уж факультет Когтевран выбрал вчера общую ответственность, то и наказание будет для всех. С завтрашнего дня вы должны отправлять по 20 человек в распоряжение по Монастебль. Ты же найдешь, чем занять столько детей? Конечно, найду. Драконий навоз сам себя по горшочкам и грядкам не распределит. Женщина была более чем довольна тем, что в ее распоряжении окажется столько студентов. И все это до Нового года. Замечательно. Она даже в ладоши хлопнула на слова Дамблдора. Ладно, раз с делами мы закончили, то, думаю, можно приступать к завтраку. Некоторое время спустя. Время до выходных пролетело очень быстро, и вот уже в Хогвартс стали прибывать родители, которые хотели побыть со своими детьми. Мистер и миссис Гринджер. Я кивнул родителям Гермионы и жестом пригласил их пройти за мной, так как я прекрасно знал, где именно находятся обе Гермионы. Они ждали в отдельном классе, так как встреча предвещала быть несколько странной. Что-то случилось? Не, я покачал головой. Точнее, ничего страшного, скорее необычное, но раз Гермиона вам не написала об этом, то решила сохранить эту новость в тайне, чтобы она смогла вам об этом самостоятельно сообщить, так что я ничего говорить не буду. КХМ. Отец Гермионы явно был недоволен подобными словами с моей стороны, но настаивать не стал, так как в целом оставалось всего несколько минут до того момента, как он сможет встретиться с дочерью и опросить ее. Итак, прошу. Я открыл дверь класса, и родители Гермионы вошли внутрь, точнее вошел только отец, который, увидев двух дочерей, просто замер столбиком. Дорогой. Матушка Гермионы все же протолкнула его внутрь, после чего и сама в шоке застыла. «Мама, папа, позвольте представить вам, это Гермиона Гринджер, и она из параллельного мира». «Параллельного?» Джин первой пришла в себя. «Как это возможно?» «Боюсь, я не знаю». Герми покачала головой. «Просто в один день меня позвал в больничное крыло драка и показал вот ее». Джин и Джон посмотрели на меня с немым вопросом. «Сработал слегка поврежденный артефакт, который в целом состоянии подобного не должен был сделать, ну никак. Обратно ее отправить мы не сможем, так что теперь у вас две дочки. Вы же не против?» Этот вопрос задала новая Гермиона, и тут же была захвачена в объятия со стороны своей мамы. «Конечно нет, доченька». Очень тихо я покинул кабинет и с легкой улыбкой на лице все же отправился учиться. Все же сегодня была не моя очередь встречать приходящих родителей. Несколько часов спустя. «Итак, рассказывай». Джон сел напротив меня и внимательно посмотрел точно мне в глаза. «И что же тебе рассказывать? Кто она? Я же вроде уже сказал. Ты хочешь, чтобы я в это поверил, а другого ответа не будет. Ты можешь даже сам проверить и сдать ее ДНК на анализ, и тебе скажут, что она твоя дочь. А если ты сдашь ДНК ее и Герми, то скорее всего результат теста покажет, что это один и тот же человек. Скорее всего», Джон криво усмехнулся. «Ну, все же я не могу быть уверенной, что в параллельном мире все было в точности как в нашем. Может, там у тебя в предках чернокожие затесались? У меня», Джон вскинул бровь, как бы намекая на свою истинно британскую внешность. «Да откуда же мне знать?» Я пожал плечами. «Просто пойми и прими, что теперь у тебя две дочки. Я, это сложно вот так вот взять и принять, а еще я думаю, что и наша Гермиона могла вот так переместиться». «Не могла», я покачал головой. «Не могла? Почему тогда ты так уверен, что это могла переместиться? И вообще откуда такая уверенность?» «Не могла потому, что артефакт, который сработал так, как не должен был работать, нестандартный, его просто так ученикам не выдают. Там он по какой-то причине оказался у вашей дочки. Честно говоря, я бы задал вопросы преподавательскому составу, который выдал столь опасный артефакт ученице». Я вздохнул. «В общем, ее то ли ударили, то ли толкнули неудачно, и артефакт повредился, и вот она уже здесь. Сейчас артефакт изучают в отделе тайн, но шанс на то, что они поймут, как именно вернуть ее в родной мир, почти нулевой». «Ясно». Дэн прикрыл глаза. «Черт, они же сейчас, наверное, себе места не находят». «Боюсь, в этом ты ошибаешься». Я с грустью во взгляде покачал головой. «Погоди, точно, я уже забыл о том, что у вас, магов, есть специальные процедуры на этот случай. Им просто память стерли, скорее всего. А может быть, вытащили какую-нибудь девчушку, внешность которой изменили с помощью ритуалов и которую и подсунули тем гринджерам, чтобы они продолжили жить, как ни в чем не бывало. Разве что о магии воспоминания затерли. Черт, Дэн покачал головой. Даже представить такое страшно. Впрочем, ладно, если ты говоришь, что все, что нам рассказали, правда, то мы примем девочку, заменим ей родителей. Это правильно. Я кивнул. Ладно, есть что-то, что я должен знать. Ну, разве что девочка излишне категорична. В ее мире все было немного иначе, и она пока еще даже не приступила к пересмотру своих взглядов. Хочешь сказать, что ты ей не нравишься? Ну, там я скорее всего был тем еще засранцем. Засранцем? С чего такие выводы? С ее реакцией во время нашей первой встречи. Но это все не важно. В конце концов то, что ко мне плохо относится одна конкретная девушка, я переживу. Я усмехнулся. Ладно, в общем, ты настаиваешь на том, что это наша дочь из параллельного мира и что любой тест это подтвердит. И говоришь, что вернуться домой она не может. Я все правильно сказал? Все верно. Я покивал. Ну и хрен с тобой. В мою сторону махнули, после чего Джон встал со своего места и ушел. Я же просто откинулся и уставился в потолок. Не то чтобы эта беседа меня так уж утомила, просто начала сказываться общая усталость. Думаю, тебе надо отдохнуть. За моей спиной чуть ли не из воздуха появилась Дафна, положив руки мне на плечи и начав нежно массировать. Ты вновь начал загонять себя, а это к хорошим результатам не приводит. Скоро каникулы. На них ты будешь разбираться с делами квартала, а сейчас тебе надо именно что отдохнуть, а не деятельность сменить. Так что давай-ка ты на пару дней просто остановишься, отменишь хотя бы 40% дел. Я улыбнулся. Ну, думаю, можно отменить часть дел. Отдых мне и правда не помешает. Рада, что ты с этим согласен. А теперь пошли, нечего тебе здесь сидеть и различным мыслям предаваться, начнем твой небольшой отпуск прямо сейчас. Несколько часов спустя, взгляд со стороны, спасибо, но ты правда не против? Гермиона посмотрела на свою копию из этого мира, за то немногое время, которое она провела в этом мире, она уже начала привыкать, что рядом с ней находится ее точная копия, или это она точная копия, все же это она пришла в этот мир. Против чего? Ну, того, что твои родители, наши родители. Герми вздохнула. Слушай, мне не очень нравится то, как ты себя ведешь. Гермиона прикусила губу. Но это не значит, что я желаю тебе остаться тут одной. Такой участи не заслуживает никто. Я правда пытаюсь перестать так реагировать на Блэка, но... Гермиона прикусила нижнюю губу. Ты просто не понимаешь. Не понимаю чего? Герми грустно усмехнулась. Не понимаю того, что ты была влюблена в своего драка. Гермиона вздрогнула, а ее глаза, раскрывшись во всю ширь, уставились на свою копию. Была влюблена еще с первой встречи в поезде, когда ты ехала на первый курс. Ты, да, я тоже люблю его, но у меня нет ни малейшего шанса на то, чтобы добиться от него взаимности. Он любит Пенни и Флёр, а остальные, в том числе и Дафна, которая от него не отходит, для него лишь друзья и сестры. Тогда почему? Почему я не кричу на него и пытаюсь дружить? Да, Гермиона кивнула. Потому что я хочу хотя бы быть рядом. Знаешь, это больно, очень больно, но с другой стороны, когда я представляю, что не смогу подойти к нему и просто поговорить, уж лучше быть рядом и не иметь шансов, тем более что он, как и любой другой парень, просто не понимает, когда к нему относятся не как к другу, а как к возлюбленному. А как же, Пенни и Флёр, угу, а они просто знают, что драка, даже если неожиданно раскроет глаза, не станет изменять им. Они верят ему, да и я не стану лезть в их отношения, по крайней мере без их разрешения, все же они стали мне подругами. Ясно. Гермиона кивнула. Но я так не смогу. Пусть я и понимаю, что это не тот драка, в которого я была влюблена, но он так похож, не поведением, нет, тот своим поведением меня скорее раздражал, но внешне. Ты привыкнешь, привыкнешь. Глава 121. Нападение. Итак, студенты, хочу напомнить вам, что в этом году у вас начнутся каникулы немного раньше, чем обычно, а именно на 2 недели. К сожалению, отправить вас в Лондон камином мы не сможем, так как каминная сеть не рассчитана на такие нагрузки. Это было выяснено еще в дни открытых дверей, когда не все родители имели возможность попасть сюда. Дамблдор осмотрел студентов. Собственно, с этим и связана необходимость более ранних каникул для всех вас. Мы, преподаватели, уже некоторое время разрабатываем чары для установки большого камина в Хогвартсе, связь с которым будет позволять переправлять десятки людей одномоментно. Естественно, что для такого придется поставить такие же камины и в других точках, а также нам пришлось модернизировать чары каминной сети, чтобы они позволяли массовые переносы и не перегружались от работы даже на протяжении нескольких недель подряд. Детишки притихли. Да, мисс Джонсон, Дамблдор обратил внимание на девушку с Гриффиндора, которая вроде как состоит в команде по квиддичу. А с чем связано столь раннее начало каникул? Я не жалуюсь. Она подняла руки, а в ее голосе я слышал, что она даже рада тому, что нас отпускают раньше. Просто хотелось бы знать, ведь, я понимаю, что вы хотите сказать, но я сказал правду, мы просто хотим без спешки сделать данную работу, да и подготовить Хогвартс нам надо. Подготовить? Это выкрикнул кто-то с Хаффлпаффа. Да, видите ли, в этом году именно Британия будет принимать международный турнир по дуэлям, и честь принимать участников выпала именно Хогвартсу. Так что нам надо подготовить все необходимое для приема большого числа гостей, а можно записаться. Это выкрикнул Гарри, который даже со своего места привстал. Нет, Дамблдор покачал головой. Вам было предложено посетить отборочные, но насколько я знаю, мистер Поттер, вы их пропустили. Из Хогвартса их посетили лишь 5 студентов, и они, к моему сожалению, не прошли на турнир, хотя выступили достойно и не опозорили честь школы. Что, даже этот Блэк не прошел? Выкрикнул это 6-й, причем сделал это с явной насмешкой. Мистер Уизли, к вашему сведению, мистер Блэк прошлогодний чемпион, да еще и в нескольких возрастных категориях, так что ему не надо участвовать в отборочных, он автоматически допущен в турнир, более того, его в турнирной сетке расположат сразу в четвертьфинале. Что на это ответил 6-й, я не слышал, впрочем, зная его, это даже хорошо, потому как мне бы точно пришлось вызвать его на дуэль за оскорбление, а у меня в друзьях его сестра, которая несмотря ни на что любит своего идиота-брата. Черт, надо будет дома на Рона маме пожаловаться, он же сейчас наверняка что-то не то себе под нос бурчит. Джинни покачала головой, не думаю, что это будет правильно. Луна покачала головой, правильно. Трейси согласилась со своей заклятой подругой. Этого парня надо учить. На первом курсе несколько раз проучили, и он почти научился держать язык за зубами. По крайней мере, там, где это опасно, теперь рот слишком громко не раскрывает. Может, к концу школы таким образом он научится и вовсе молчать? Нет, Луна покачала головой. Он не научится, мозгошмыги уже давно размягчили ему мозги, так что он уже не способен к тому, чтобы освоить столь сложные трюки. Луна, ты сейчас моего брата назвала тупым? Джинни слегка нахмурилась, впрочем, нам было прекрасно понятно, что это недовольство надуманное, и она лишь пытается слегка подшутить над подругой. Я, тупым? Луна посмотрела на Джинни крайне удивленным взглядом. Как ты могла обо мне так подумать? Я всегда считала его кретином. Не надо оскорблять тупых, говоря, что Ронникс входит в их число. Джинни удивленно открыла рот и не нашла, что сказать. А тем временем за нашим столом послышались легкие смешки, а тем временем Дамблдор, дав очередные пояснения, хлопнул в ладоши, и на столах появилась еда. А кстати, ты чего в этот раз за нашим столом, а не за преподавательским? Пенни решила спасти подрастающее поколение и перевести тему. Просто захотелось. Я пожал плечами. А все же, Флёр тоже решила подключиться к разговору. Ну, присутствовать там. Я кивнул на преподавательский стол. Во время распределения это было интересно и необычно, но в повседневной жизни я пожал плечами. Мои друзья тут, а с другими профессорами я хоть и в неплохих отношениях, но все же не в дружеских. Ясно. Мне покивали, но я видел, что не убедил их. Впрочем, разговор они продолжать на эту тему не стали, он плавно перетек на тему каникул и планов на них. На следующий день кареты доставили всех учеников на станцию, на которой нас уже ждал Хогвартс-экспресс, и сейчас я наравне с остальными преподавателями находился на крыше одного из вагонов, отслеживая посадку учеников, которые вот-вот должны были отправиться домой. Мы все прекрасно понимали, что поезд с учениками – это отличная мишень для сторонников лорда, и он скорее всего не упустит возможности напасть на него, так что посадка, поездка и высадка будут нами контролироваться весьма тщательно. В Хогвартсе остается только Дамблдор и несколько преподавателей, в чью обязанность будет входить подготовка к созданию помещения с каминами, а также они будут тревожной группы, которая прибудет, стоит хоть одному из преподавателей сломать маячок. В общем, мы сделали все, что можно, а я еще и то, о чем никто не знает, получив маячок от Беллы, которая сейчас с двумя боевыми отрядами находится в боевой готовности для того, чтобы прибыть по сигналу и уничтожить врага. Рассаживаемся быстрее. Слегка подгоняя учеников, загнали в поезд, после чего раздался громкий гудок, и он тронулся с места. Пока еще медленно, но скорость он наберет достаточно быстро, так что пришла пора спускаться в вагон. Ловко запрыгнув во все еще открытую дверь вагона, я захлопнул ее за собой, после чего принялся курсировать по вагону. Конечно, мне хотелось просто посидеть, но этого делать было нельзя. Точнее сказать, это не предусмотрено планом поездки. «У вас все в порядке?» К счастью, преподаватели пошли мне навстречу, и я был ответственен за один из вагонов с когтевранцами, тот самый, в котором ехали мои товарищи. «Да, мистер Блэк». Первачки, которые оказались в первом купе, радостно кивнули мне. «Если что, достаточно выглянуть в коридор, мы знаем», — ответили мне вновь хором, после чего дверь была закрыта, и я продолжил свой путь, все так же заглядывая в купе и перебрасываясь парой фраз с учениками. «Драко, ты не голоден?» — с этим вопросом ко мне обратилась Пенни, а Флёр стояла у нее за спиной и держала в руках бутылочку с водой, а также пару бутербродов. «Нет, а вот воды я бы попил». Я с благодарностью принял бутылку и сделал из нее пару глотков. «Жизнь хороша». Я с наслаждением вернул бутылку девушке. «Спасибо. Всегда пожалуйста, как думаешь?» В этот момент поезд дрогнул, а уже после, до нас дошел ужасающий скрежет металла. «Всем оставаться в купе». Это объявление я сделал, приложив палочку к горлу. «Живо в купе!» — я крикнул на девушек, которые на меня бросили недобрый взгляд, но послушались. А следом я бросил заклинание в пол, и теперь внешние стены вагона зарастили окна, став непроницаемыми для угроз извне. И только после этого я бросился на выход из вагона, благо он был всего один. Взмах палочкой, и разумный в черной мантии, который как раз вбегал в вагон, разделился на несколько кусков и упал бесформенной кучей на пол. «Они убили Курта!» — крик раздался извне, но вбегать в вагон больше никто не решился. А вот я, наложив на себя несколько заклинаний и создав барьер, который перекрыл проход, наконец выскочил в проход, но из-под барьера не высунулся, и правильно сделал, так как в него врезалось что-то очень темное. «Давай, выходи!» Несколько бандитов жестом позвали меня на улицу, и я, усмехнувшись, очень медленно снял с шеи небольшую игрушечную секиру, которая после одного заклинания вернулась к своему изначальному размеру. «Парень, ты думаешь, что сможешь нас одолеть этой железкой?» Наемники, а это были явно они, засмеялись, увидев меня. Я же уже наложил на себя несколько заклинаний, разогнал магию в теле, усилил себя аурой и тут же рванул сквозь барьер, благо с моей стороны он был проницаемым. Тут же пришлось поднырнуть под несколько лучевых заклинаний и одним движением рассечь тело первого наемника. Эти неудачники были простым мясом, они не дотягивали даже до среднего уровня, так что я довольно легко устроил для них филиал ада на земле, а когда противники рядом с нами закончились, я остался рядом с входом в вагон, не собираясь рваться в бой, так как и остальные профессора не были зачислены в охрану поезда и сейчас без каких-либо проблем расправлялись со своими противниками. Лично я даже не задействовал маячок, так как подобная акция явно была отвлекающим маневром, призванным к отвлечению внимания от других, более важных. С громким хлопком рядом с поездом стали появляться разумные в черных балахонах и с масками, скрывающими лицо. «Убить всех защитников, детей взять в плен». Голос был мне незнаком, ну оно и понятно, я не знаком со всеми аристократами, да даже если бы и был, то я никогда не ставил себе целью запоминать их голоса. Несколько пробных заклинаний, которые я отправил в прибывшую группу, которая насчитывала 20 человек, и вот они, щит отразил мое заклинание в меня же, и я, поймав его на кончик палочки, отшвырнул его в сторону. «Ты умрешь первым». С этими словами на меня бросилось сразу два масочника. Остальные бросились в сторону других преподавателей, но при этом я успел бросить в спину одному из них заклинание, прежде чем меня связали боем. Мои противники были опытны, сильны и крайне изворотливы. Даже тот разумный, которому я бросил заклинание в спину, смог извернуться и отбить его в сторону. Вот только больше у меня ничего сделать не получилось. Противники, конечно, не дотягивали до чемпионов, с которыми я сражался, но их было двое, и работали они командой. Из-за этого мне было сражаться значительно сложнее. «Черт, а этот мелкий что-то может». Один из моих противников отвлекся всего чуть-чуть, буквально на долю секунды дернув головой, и Белла наверняка смогла бы воспользоваться этой ситуацией, но я не она, мне до ее уровня еще очень и очень далеко. Создать щит, прикрывшись от темного заклинания, поймать на кончик палочки взрывной и усилив его отправить в обратную сторону, чуть пригнуться, пропустив над плечом режущее заклинание, после чего отправить в противника в короткую серию заклинаний. Простеньких, но они были нужны только как отвлечение внимания, вот только в тени одного из заклинаний находилось другое, куда более опасное. Сука, мой противник все же пропустил это заклинание, и оно попало ему в плечо. Ну, минус один. А-а-а. Противник заорал, выронив палочку и схватившись за плечо, кровь в нем сейчас должна была кипеть, и эта кипящая кровь распространялась по всему телу. Патрик, второй противник отвлекся, и это позволило просто и без изысков отрубить ему рабочую руку, а после и голову. Каким чудом я почувствовал опасность, я не знаю, но перекат я выполнил только из-за вбитых в меня правил, и это спасло мне жизнь, так как в том месте, где я только что стоял, пронеслась волна пламени. Она даже подпалила мне ногу. ТЦ, ха, а ты достаточно резвый. Играть с тобой будет веселее, чем с той сучкой. Я бросил короткий взгляд в ту сторону, в которую качнул головой пожиратель, и увидел преподавательницу Хогвартса, ту самую, которая вела древние руны, и она сейчас была в очень плохом состоянии. Все в ожогах, порезах, у нее не было одной руки, в общем, она была при смерти. Значит, мне надо закончить с тобой быстро. Пока мы беседовали, я сломал маячок, по которому сюда должен был прибыть Дамблдор, и оказать ей первую помощь. Ну, ты можешь попробовать. В голосе противника явно слышалась насмешка, вот только я не стал больше тянуть и буквально взорвался сериями заклинаний, которые мой противник просто отбил щитом. Ты достаточно силен, Блэк, и у тебя пока еще есть шанс перейти на нашу сторону. Когда господин придет к власти, этого шанса у тебя больше не будет. Фигура покачала головой, много болтая. Договорить я не смог, так как мой противник стал атаковать меня, и пусть он делал это медленно и даже как-то лениво, но вот сила этих заклинаний, она просто ужасала. Глава 122. Бой не на жизнь. Щит, щит, щит, щит. Подцепив ногой секиру, я прикрылся ей от следующего заклинания, усилив ее аурой, но это ничего не дало. Точнее, магии я потратил меньше, но меня протащило по земле, а в самой земле остались борозды от моих ног. Ты довольно сильный, для своего возраста. Я бы даже сказал, что ты почти мастер боевой магии, но в боевой магии недостаточно знать заклинания, в ней еще надо вложить достаточно много магии в заклинания, а этого у тебя пока нет. Года через 3-4 может быть. Мой противник покачал головой. Впрочем, у тебя не будет этого времени, к твоему сожалению, для этой акции наняли именно меня, и я должен по контракту убить всех защитников поезда. Я слышал легкую насмешку в голосе разумного. Было понятно, что ему ни капли не жаль, он наслаждается происходящим, но если он думает, ты, наверное, рассчитываешь на Дамблдора, теперь это был насмешливый вопрос. Можешь не ждать его. Хогвартс сейчас атакован большим отрядом, они, конечно, не смогут преодолеть его защиту, но в такой ситуации директор просто не сможет покинуть замок, так что он не поможет вам. Еще несколько крайне сильных заклинаний, и я отброшен к входу в вагон. И не мерзко тебе работать на тех, кто хочет похитить детей и шантажировать их жизнями родителей. Зря стараешься. Мой противник покачал головой. Я знал, на что иду. Тем более, что тут вообще нет чистеньких. Нас и отбирали по принципу. Должны сделать что угодно за золото. Я слегка поморщился, при этом я умудрился дотянуться и незаметно активировать маячок, на который должна переместиться Белла с отрядом. Не то чтобы я хотел оказаться за юбкой мамы, но я понимал, что это противник не моей весовой категории. Ну, что, наболтался. Каким чудом я заблокировал следующие 3 заклинания, я не знаю. Как не знаю и как у меня получилось атаковать. Я просто делал. Блок, блок, отвести заклинание лезвием секиры, а палочкой направить в противника первое попавшееся заклинание. И тот легко его отбивает. Шаг в сторону, пригнуться, атаковать. Перекатиться, атаковать. Щит, щит, перекат, атака. Хватит бегать как крыса. Мой противник выходит из себя, а я наоборот успокоился. Эмоции и мысли отошли на второй план. Я сам, у меня создалось ощущение, что я завис внутри своего тела и слежу за боем, а не участвую в нем. Хм, а вот сейчас бы огненную стрелу послать. Словно отреагировав на мои мысли, тело словно в замедленной съемке создало огненную стрелу, которая к моему большому удивлению пробила защиту противника. Кстати, тело противника окрасилось для меня в разные цвета, это было едва заметно, но он почти весь был красным, левая рука была зеленой, а ступня правой ноги желтой, воздушные иглы в левую руку. К моему удивлению я попал, а противник был вынужден отступить и слегка изменить положение, из-за чего почти все его тело окрасилось красным, зеленых цветов не было вообще, зато появились желтые. Посмотрев на летевшие в меня заклинания, я неожиданно понял, что мне совершенно не обязательно послать контрзаклинание, достаточно просто послать самое простое заклинание в определенную точку. Воздушная игла попала в нужное место и заклинание врага детонировало, а сам я вновь атаковал его. В этот раз это были не только иглы, но и огненные шары, зыбучие пески, молния и еще с десяток различных заклинаний, пусть и весьма примитивных. Сука. К моему удивлению, часть заклинаний попала в противника, и теперь тот стоял не очень довольным, слегка подпаленным, с кровотечениями, а ведь я был ц. Я удивленно моргнул, дернувшись влево, и с каким-то недоумением проследил за тем, как правое ухо и рука вместе с плечом отделились от меня и начали падать на землю. Игры кончились, сейчас ты. В этот момент прозвучал громкий хлопок, и рядом с поездом появилась большая боевая группа, с Белой во главе. Нападающих в расход, Белла выкрикнула это и бросилась на моего противника. При этом я видел, что когда она только появилась, ее взгляд на долю секунды был прикован ко мне. Сука. Я сделал пару шагов назад, наблюдая за тем, как Белла буквально за жалкую минуту разделала противника, правда, почему-то оставила его в живых. Я же за это время только и смог что судорожно остановить кровь, благо притянуть палочку в левую руку и наложить несколько заклинаний было дело довольно простым. Также я наложил чары стазиса на отрубленное ухо и руку, и только после этого я позволил себе расслабиться. Ну как расслабиться? Я продолжал следить за окружающей средой до тех пор, пока ситуация не была взята под контроль. Драка. Ко мне подбежала Белла, которая с волнением посмотрела на меня. Спокойнее, спокойнее. Да какое может быть спокойнее? Эта мразь тебе руку отрубила. Бывает. Я пожал целым плечом, слегка поморщившись от боли. Матушка Цисси все вылечит. На руку и ухо я наложил стазис, так что, тебя надо срочно доставить к Цисси. Меня схватили за целое плечо, после чего она бросила несколько коротких команд бойца и переместилась вместе со мной. Ух, меня чуть повезло в сторону. Мне кажется, или аппортация стала несколько иной. Да, стало несколько сложнее перемещаться, это требует немного больше концентрации, но в целом, она пожала плечами. Ясно. При этом мы не оставались на месте и двигались в сторону нашей местной больницы, где меня тут же взяли в оборот. Вечер того же дня. Драка, ты как? В мою комнату вбежали Пенни и Флёр, и выглядели они очень взволнованно. Нормально. Я с небольшим трудом приподняв руку, которую уже успели вернуть на место, так что кроме бинтов, которые плотно были обмотаны вокруг моего плеча, а также головы закрывая ухо, ничего не напоминало о том, что совсем недавно меня сильно так покромсали. Вот завтра начну постепенно разрабатывать руку. Мама Цисси сказала мне, что к турниру подвижность руки восстановится и я смогу принять участие. Идиот. Мне ударили ребром ладони по голове. Мы волновались. Пенни стояла чуть позади, но судя по голосу и взгляду, она была полностью согласна со словами и действиями подруги. Все же в порядке. Я пожал плечом. Мы все равно. Девушки обняли меня и не стали что-то объяснять. Просто следующие 3 часа они провели в моей комнате, при этом стараясь не отходить от меня очень далеко. «Да хватит вам!» Уже не выдержав, я обратился к своим девушкам, которые, казалось, поставили себе цель сделать так, чтобы я вообще ничего не делал самостоятельно. «Я не болен, не умираю и ничего страшного не случилось, не потерял я руку». Я пожал плечом, хотя должен признать, что я очень сильно переволновался в тот момент, и только много тренировок и отработки действий в самых разных ситуациях, в том числе и критических ситуациях, позволили мне тогда не орать от боли и все сделать вовремя, чтобы уже сейчас быть с рукой. Драка. Пенни посмотрела на меня строгим взглядом. Ты что, не понимаешь? Пенни, я понимаю, что вы волновались, я понимаю, что все это для вас было непросто, но я не мог сбежать, не мог сдаться. У меня не было другого выбора, кроме как сражаться. Мы понимаем. Флёр кивнула, встав рядом со своей подругой. Но и ты пойми, когда мы узнали, что ты лишился руки и уха, мы почувствовали себя крайне бесполезными. Мы же никак не могли тебе помочь. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Я приобнял обеих девушек, которые буквально вжались в меня и даже тихонько стали всхлипывать, но очень быстро они все же взяли себя в руки. Все же хорошо, я цел, а вы, со временем, встанете рядом со мной и сможете прикрыть мне спину. Я посмотрел на Флёр, или подлечить, если я буду ранен. Я посмотрел на Пенни, как бы говоря ей, что я знаю, что она обращалась к Цисси, чтобы она взяла ее в ученицы. Надо только немного подождать. Угу. Они покивали. Следующее утро. Привет всем. Я прошел через камин в кабинет директора и увидел, как в мою сторону поворачиваются все преподаватели, которые смотрели на меня с некоторым недоумением. Что, Драко, тебе не рано? Не так давно ты руку потерял. Ну, рука не жизнь, ее и прижить на место можно. Тем более, что я все правильно сделал и пришить ее оказалось просто. Да, пока я не буду колдовать с той же скоростью и ловкостью, что и до ранения, но к Новому году я уже полностью восстановлюсь. Но это только если я буду практиковаться в магии, а если нет, то я и к турниру не восстановлюсь. А ты все еще планируешь участвовать? МакГонагалл посмотрела на меня с шоком и недоверием. Ну да, я покивал головой. Это мой долг показать, что мы британцы, сделаны из таких материалов, что даже такие ранения нас не ломают. Так что я буду участвовать и я буду побеждать. Хорошо, Дамблдор кивнул. Вот тебе рунные цепочки. Мне передали небольшой свиток. Ну как небольшой, он, судя по его толщине, имеет 1.3 метра толщины. Надо вложить эти рунные цепочки в алмазы. Алмазы тоже надо создать самостоятельно. Будем защищать поле для квиддича от постороннего вмешательства, чтобы ни одна тварь не могла проникнуть извне. Ну и естественно территории Хогвартса тоже обезопасим. Все же барьеры основатели делали в те времена, когда некоторых мерзких вещей еще не придумали. Так что, ага, я покивал. Так вот чем наши уважаемые основатели были заняты все это время, а я-то думал, что вы разрабатывали ритуал, который позволит вам обрести материальные оболочки. Мы думали об этом, но, даже если мы получим тела, покинуть Хогвартс у нас не выйдет, как и колдовать. А если так, я достал из внутреннего кармана небольшую тетрадку, которую заклинанием перенес к призракам. И они с некоторым трудом, сконцентрировав свою суть в пальцах, открыли ее и внимательно вчитались. Это, да, это система, которая позволит не только вам колдовать, но и сделает замок более безопасный, а еще сделает будущих выпускников более сильными. Хм, но в эти каникулы мы этого сделать не сможем. Только если в летние, да и, тут только размышления и несколько выкладок, которые надо еще проверить на деле и пересчитать. Но в целом, на лицах основателей появились довольные усмешки. Дамблдор же, заглянувший в мои записи, был задумчив и несколько растерян. «Мда, век живи, век учись», — он покачал головой. «Ладно, раз уж мне задачу сделали, мне надо в квартал сходить. Зачем? Угля купить. Именно его буду в алмазы превращать. Как по мне, будет проще, чем дерево в алмазы». «Нет, нет, нет», — Флитвик покачал головой. «Нам не надо проще. Нам надо, чтобы ты не только выполнил задание, но и рос над собой». А это можно сделать только раз за разом перешагивая свои пределы. Так что идешь в запретный лес, рубишь там деревья и их стволы преобразуешь в алмазы. Понял, да наставник? Я медленно кивнул, понимая, что упростить работу мне не светит. Впрочем, возможно Флитвик и прав, я слишком привык оптимизировать работу, упрощать ее, и это позволило мне очень быстро по знаниям дорасти до звания мастера. Но как показало недавнее сражение, боевик из меня вышел не самый лучший. Я вас понял и пошел работать. Глава 123. Новый год. Вдох, выдох. Я закончил наносить последнюю цепочку рун на сегодня и осмотрел очередной алмазный столбик, который будет включен в систему безопасности Хогвартса. Впрочем, вот это уже не мое дело. Мое дело создать этот столбик, а уже встраивать его в систему будет Флитвик. Так что, отправив ему патронус, я парой заклинаний привел себя в порядок, после чего отправился в каминный зал. В этом зале уже были установлены все камины, а первый даже был подключен. Это был тот самый камин, который был связан с моим кварталом. А все потому, что я как глава квартала оказывал всестороннюю поддержку в этой инициативе. Впрочем, скоро должны будут заработать и другие камины. Вот только есть две проблемы. На данный момент в том квартале министерство все еще правит Фадж, и это первая проблема, так как этот некомпетентный идиот пытается через учеников повлиять на Хогвартс. Он еще не понял, что нам пусть и будет обидно из-за того, что часть детей не вернется в замок, но поддаваться на этот шантаж мы не собирались. Остается только надеяться, что родители будут более адекватны и найдут способ отправить детей в школу. Вторая проблема в том, что чистокровные сторонники лорда тоже пытаются давить на Хогвартс. Впрочем, некоторые дети сами решили эту проблему, обратившись ко мне или через Дамблдора к другим руководителям кварталов, где запросили убежища. Конечно, так поступили далеко не все дети, но выбор и возможность были у всех. Добравшись до зала, я подошел к камину и, бросив порох себе под ноги, четко проговорил название квартала, переместившись точно в указанное место. Все, несколько дней выходных. Я потянулся и в приподнятом настроении отправился на выход из зала, а после и к своему дому, где девушки должны были уже все подготовить к празднику. Я дома. Живо давай в порядок себя приводи. Флёр ударила меня по голове полотенцем, но сделала это так, шутливо, так что я притворно испугался и, сжавшись, стал очень быстро кивать. Конечно, конечно, добрая-предобрая госпожа, я все сделаю, только не гневайтесь. Я не могу гневаться, я добрая госпожа, как скажете. С этими словами я отправился в сторону ванной комнаты, где с удовольствием погрузился в воду вместе с головой. Как же хорошо, когда я вынырнул, мне в лицо прилетело полотенце. Я чуть повернулся и увидел лица Флёр и Пенни, которые были слегка прикрыты полотенцами. «Прикройся, мы с тобой в ванной посидеть хотим». Я покивал, после чего прикрылся полотенцем, обмотав его вокруг бедер. А после, в воду опустились девушки. Давно мы так не отдыхали. Ножка Флёр, которая сидела слева от меня, потерлась о мою ногу. «Ну, в Хогвартсе мы раз в месяц такой отдых устраивали стабильно, но в целом да, давненько». Драко вновь с головой в работу ушел. «Есть такое». Я покивал, хотя незадолго до новогодних каникул вы меня на отпуск миниатюрный все же развели. Это было давно и не считается. Пенни сказала это так, что стало сразу понятно, что спорить с подобным бессмысленно. «Итак, какие у тебя планы на эти 3 дня, во время которых у тебя наверняка запланировано очень много работы?» «Не», я покачал головой. «Буду отдыхать, разве что документы по кварталу просмотрю, чтобы понять, что вообще сделано и что надо сделать». «Блин, ты вообще когда отдыхать собираешься? Вот завершится схождение, и через лет 5-10 можно будет устроить себе отпуск. А пока...» Я покачал головой. «Думаешь, мы до этого доживем? Они должны, маги живут достаточно долго, а уж мы с вами и вовсе будем долгожителями, так как можем позволить себе все необходимые зелья и ритуалы, даже те, что еще совсем недавно были запрещены. Так что доживем. Твои бы слова да богу в уши». Пенни вздохнула, а после просто прижалась ко мне. С другой стороны ко мне прижалась Флёр, было хорошо, причем не мешало даже то, что определенные части моего тела вполне адекватно отреагировали на близость любимых девушек. Пошляк. И хотя Флёр и пыталась придать своему голосу осуждающих ноток, но у нее этого не вышло, так что я услышал ее легкое смущение. «Не стоит». Пенни проговорила это с тем же смущением. «Мы должны радоваться, что, ну он, что он хочет нас». Флёр помогла своей подруге, которая никак не могла ничего сказать из-за смущения. Впрочем, сама Флёр хоть и произнесла это, но было слышно, что ее подобные слова тоже смущают. «Хах, девочки, просто молчи, мы уже сами не рады, что подняли эту тему, так что просто сделай вид, что ничего не слышал». Пенни произнесла это, и я кивком головы дал ей понять, что услышал ее. «Итак, а у вас какие планы на эти зимние каникулы?» «Я буду готовиться». Флёр усмехнулась. «Так как хочу в этом году вновь побороться за первое место, думаю, в этот раз тебе будет сложнее справиться со мной. Буду ждать этого с нетерпением». Мы постепенно перешли на тему предстоящего международного турнира по дуэлям, который должен будет начаться почти сразу после Нового года, следующим утром. «Итак, ты пришел на нашу тренировку». Саммер посмотрела на меня с легкой улыбкой. Я же просто кивнула и, взяв свою секиру за мер, приготовившись к бою и постаравшись почувствовать то же самое, что чувствовал во время того боя с наемником. «Ты очень серьезен. Хочешь показать мне что-то интересное?» «Хочу как минимум попытаться это сделать». Девушка кивнула мне, а я заметил, как в стороне от нас стоит Флёр. «Смотришь на свою девушку, она просто ждет своей очереди». Я понимающе кивнул, после чего рванул вперед, и уже за пару шагов до того, как мне надо было наносить удар, я все же смог вогнать себя в то самое состояние, когда видел тело, окрашенное в цвета. И то, что я увидел, меня ввело в короткий ступор, так как не было больших зон, по которым можно было бы нанести урон. Нет, сами зоны были, но они были небольшими. Небольшая зеленая точка размером в 2 пальца в районе правого локтя, желтая горизонтальная полосочка, длинной примерно 5 сантиметров где-то на уровне солнечного сплетения, еще зеленая точка в районе правого виска, желтая в районе стопы. Всего можно было насчитать 7-8 зон, но они были миниатюрными, а все остальное тело было красным. Извернувшись, я перенаправил удар учебной секирой так, чтобы она попала в то место, где была в том числе и зеленая точка. Вот только мой план не сработал, так как когда сам мир начала двигаться, эта зона начала смещаться. Пришлось развернуть секиру и ударить ее пяткой, и вот этот удар мне удалось сделать точно в ту самую желтую линию. Ха! Саммер слегка согнулась, а ее тело тут же окрасилось в новые цвета, которые позволили мне еще несколько раз нанести ей удары, но я прекрасно ощущал, что она в целом могла бы меня скрутить. Я открыл глаза и закашлялся. Холодная, я бы даже сказал, ледяная вода лилась мне на голову и заливалась за шиворот. Ты меня вырубила. Да, Саммер, которая и вылила на меня ледяную воду, насмешливо фыркнула. Но ты меня порадовал. Открыл свое проявление, вроде. И что это? Я бы назвал зональность, хотя думаю, с названием у меня не очень хорошо будет, так что буду готов к обсуждению. И что оно делает? Как я понял, оно показывает зоны. Тело раскрашивается в 3 цвета. По крайней мере, я пока видел только 3. Красный означает, что атаковать в это место бессмысленно, желтое, что вероятность попасть есть, а зеленое, что я почти наверняка попаду. Угу, что еще заметил? Ну, это было в том бою, где мне руку от тела отрезали, там я также видел слабые точки в заклинаниях, те точки, в которые достаточно попасть совершенно любым заклинанием. Раз и нету больше боевой магии, которую в меня бросит. Это так ты меня? Да, но если у того мага зоны были большими, то у тебя. Я покачал головой. Ясно, ну, значит, с этого дня ты сражаешься со мной исключительно с помощью проявления. Понял, да. Я с трудом встал и, увидев свою секиру, подобрал ее. Только ты меня так быстро не вырубай, пожалуйста, я же понять даже ничего не смог, а уже оказался на земле приходящим в себя. Хорошо, постараюсь. Саммер усмехнулась, после чего вновь встала в боевую стойку, кивнув мне. Можешь начинать, когда захочешь. Благодарно кивнув ей, я вновь сосредоточился и, увидев то, как ее тело вновь окрасилось в 3 цвета, рванул на нее, в этот раз уже примерно понимая, что именно от нее можно ожидать. Удар. В том месте, где я должен был попасть по ней, неожиданно появилось оружие Саммер, которым она прикрылась от моего удара, после чего, трансформировав топор в винтовку, она нацелила ее в мою сторону. Бах! Короткий выстрел, который я принимаю на магический щит. Вот только он пулю только слегка замедляет, давая мне возможность уйти с траектории выстрела. Если бы у меня в руках была палочка, то было бы проще, но... И снова перейти в атаку, так как уходить в оборону, когда сражаешься с Саммер, смерти подобно. Молодец, давай, действуй, укрепляй тело, ускоряй себя. Она мне еще и советы дает. Легкое раздражение из мыслей я вымел волевым усилием, так как прекрасно понимал, что она не желает издеваться, а именно что дает советы, которые могут в будущем спасти мне жизнь. Я уже осознал, что далеко не самая большая жаба на этом болоте, так что, сцепить губы, унять гордость и вновь броситься в атаку, так как Саммер продолжала раз за разом, почти играючи, отражать мои выпады. То, что ей со мной стало сражаться сложнее, было понятно только потому, какие приемы она стала применять. Раньше я за ней подобных приемов не наблюдал, а значит, она была вынуждена стать серьез. Я вновь открыл глаза. Снова холодная вода, от которой надо откашляться, так как она попала в дыхательные пути. Опять? Да, давай покажу, как я тебя вырубила, и начну уже тренироваться с Флёр, а у тебя есть другие дела. Я благодарно кивнул, после чего мне показали, что и как было сделано, чтобы вырубить меня и в первый раз, и во второй, после чего меня пинком отправили в сторону дома, где я просто развалился в своем рабочем кресле, начав просматривать документы. «Привет, сынок». Белла вошла в кабинет, и выглядела она слегка неуверенно. «И тебе привет, мам». Я кивнул ей, после чего она прошла по кабинету и села в кресло напротив меня. «Итак, ну». Она несколько неуверенно отвела взгляд. «Мам, что случилось? Слушай, может, тебе не стоит в Хогвартс ехать?» Я слегка нахмурился. «Мам, не, ты только не говори мне нет сразу. Просто подумай, школьную программу ты по сути освоил, мастером, по словам Флитвика, уже стал, а дотянуть тебя по знаниям он и удаленно сможет, а я тебя тут в боевке подтяну. Я моргнул. Мам, очень внимательно посмотрев на Беллу, я вздохнул. Ты и правда хочешь, чтобы через пару лет, которые мне потребуются для того, чтобы подняться на место лорда рода Блэк и взять в руки бразды правления, в меня стали тыкать пальцем и говорить, что лорд Блэк трус, драка. Мам, ну вот давай честно, ты и сама бы так говорила про лорда какого-то другого рода. Она опустила взгляд. Мам, ну да, я бы так и говорила. Она кивнула, но сделала это с очень недовольным видом. Но ты не понимаешь. Почему же? Понимаю. Я покивал. Там кто-то чужой, а тут твой родной сынок. Так что я все понимаю, но при этом я не могу себе позволить получить подобную репутацию. Потому что когда я стану лордом, это будет играть против меня. Глава 124. Начало турнира. И как тебе? Флёр одними губами задала этот вопрос, а спрашивала она про танец Вейл, которых специально пригласили на открытие турнира. И должен признать, они устроили весьма и весьма шикарное представление, танцы, песни, практически полноценная театральная постановка. Очень красиво, девочки прямо что-то невероятно прекрасное сделали. И ведь я совсем не почувствовал шарма в повсеместном применении, которого так любит обвинять Вейл. Это все благодаря тебе. Флёр усмехнулась, а я с долей удивления посмотрел на нее. Мне, с чего бы? Нет, блокировка шарма, это конечно да, моя заслуга, без моих амулетов этого скорее всего не удалось бы добиться для всех, но остальное же именно их заслуга. Скромность конечно красит мужчину. Пенни, стоявшая рядом с нами, покачала головой. Но тебе она сейчас не идет. Да при чем тут скромность? Я удивленно посмотрел сначала на Пенни, а после на Флёр. По-нормальному можете объяснить, если бы ты не дал Вейлам на территории своего квартала право владеть палочками, то они бы просто не успели подготовиться. Все время занимали бы работы с продуктами и животными. Так что, я покачал головой. Флёр, ты как скажешь, так хочется смеяться и плакать. Считаешь, я не права? Считаю, что не надо так глубоко смотреть. Потому как с таким же успехом можно благодарить за все солнце, которое встает каждое утро, даря нам день, или там первых магов, которые вообще зародили культуру магии. Драка. Нет, Флёр, послушай меня. Я не отрицаю того, что я сделал для Вейл, но будем честны, что бы я для них не сделал, если бы у них не было желания работать. Я достал палочку и закрутил ее в пальцах. Если бы, получив палочку, они вставили бы ее в кобуру, после чего забыли о ней, то ничего бы этого не было. Так что вот это выступление, то как сейчас смотрит на них, это именно их заслуга. Они добились этого своей работой. Весьма мудрое замечание. Дамблдор, который оказался за нашими спинами, решил прокомментировать нашу беседу. И я не могу не согласиться с обоими мнениями. Правда, где-то посередине, я полуобернулся на него, и он доброжелательно кивнул мне. Именно. Правда, где-то посередине. Ну, с этим я спорить точно не буду. Я покачал головой, после чего продолжил смотреть выступление Вейл. Магия для магов. С этими словами какой-то маг запустил из соседней ложи заклинание в сторону выступавших Вейл, но заклинание разбилось о щиты, а самого мага очень быстро скрутили. Вейлы же не сбились и продолжили выступать. Хорошо сработали. Я прокомментировал действия охраны, которая уже выводила возмутителя спокойствия, но понимание, что вполне возможно подобное на этом турнире произойдет еще не один раз. С другой стороны, главное, чтобы ни одна такая провокация не сработала, а уж с остальным мы как-нибудь справимся. Тем временем представление Вейл закончилось и начались отборочные бои. Разочаровывает. Я покачал головой после просмотра всех боев, которые были запланированы на первый день. Мда. Флёр согласно кивнула. В прошлые годы как-то все это было более зрелищно. Или мы были младше и поэтому подобные поединки казались нам эффектными. Не знаю. Я пожал плечами. Но как по мне, ни один из сегодняшних победителей дуэли не выйдет в четвертьфинал. Слабоваты они для него. Согласна. Мы прошли в ресторанчик, который был открыт на территории замка специально на время турнира. Если быть точно, то ресторанчик был не один, многие работавшие на косом переулке запросили разрешение на открытие филиала своего заведения тут, да и паре магловских ресторанов было предложено подобное. Ау, мистер Блэк, рядом с нами оказалась Рита, которая в последнее время все реже и реже появлялась в качестве репортера пророка и все чаще и чаще мелькала на телевидении. Мисс Скитер, я кивнул ей, освещаете турнир, да, и если вы не против, Я хотела бы взять у вас короткое интервью по поводу увиденного сегодня. Я едва заметно поморщился, и это не укрылось от взгляда опытной журналистки. Вот только у нас с ней были хорошие отношения, и я надеюсь, что она не захочет их портить. Естественно, что я не буду настаивать на ответах на вопросы. Я кивнул ей. Прошу, садитесь, покушайте с нами, заодно и поговорим. Благодарю. Итак, для начала. Рита быстро достала блокнотик и перьевую ручку. Оба этих предмета зависли рядом с ней. Что вы можете сказать о выступлении Вейл? Мне понравилось. Это все, а надо что-то еще? Я с легким удивлением посмотрел на Риту, как бы прося уточнить вопрос. Ну, насколько я знаю, эти Вейлы сейчас живут в вашем квартале. Возможно, вы видели, как они готовятся, и можете прокомментировать, могли ли они выступить лучше или же нет. Могли бы они выступить лучше? Я задумчиво поковырялся в тарелке. Наверное, могли. Но так можно сказать про абсолютно любого разумного. Так можно сказать про меня, когда я выхожу в очередной раз из дуэли. Так можно сказать про профессоров в Хогвартсе, если спросить, могли ли они провести урок лучше. Хотите сказать, что они выступили, вложив в это действо себя, и сейчас будет глупо судить, могли ли они выступить иначе? Вам отлично удалось сформулировать мою мысль. Я кивнул Рите. Хаэм, а что вы можете сказать по поводу попытки нападения? Охрана мероприятия отработала на все 100. Попытка была, выхлопа у этой попытки не было. Сам исполнитель задержан, магия не достигла девушек, которые даже не сбились со своего выступления. Так что я считаю, что нападавший был неудачником, который просто не смог себя реализовать и теперь злится на весь остальной мир. Жесткие слова, они могут многим не понравиться. Ну, а какое мне дело до лентяев? Нет, ну серьезно, ни один мастер не станет бегать по таким вот мероприятиям и выкрикивать разные глупые лозунги, просто потому, что они уже состоялись. Они достигли одной из верхних ступеней мастерства, и им это не интересно. Простите, что я перескочу на другую тему, но я слышала, что при сдаче экзамена иногда практикуется заваливание соискателя. Ха, ну бывает. Я покивал. Я даже больше скажу. Когда наставник регистрировал меня на экзамен на звание подмастерья, он специально запросил в состав экзаменаторов либо тех, кто его не любит, либо просто дотошных разумных. Как вы думаете, пытались ли меня завалить? КХМ, пытались, именно, но как вы знаете, свое звание я получил из первого раза. Понятно, тогда вернемся к произошедшему. Что бы вы могли сказать тем, кто может захотеть повторить попытку нападения? Что сказать? Не страдайте фигней. Хотите доказать, что вы маг? Ну так пойдите и получите мастерство, а не мешайте другим разумным жить. Ну, а если вы все-таки решитесь, помните, что из-за сопряжения уголовный кодекс стараниями Ее Величества был очень сильно ужесточен. Так что вы можете и на высшую меру набезобразничать. Оно вам надо? Хорошо. Рита задумчиво бросила в рот несколько кусочков мяса и запила это вином. Таким образом она и сама собиралась с мыслями и позволяла мне немного передохнуть. А что вы можете сказать насчет первых поединков, которые сегодня увидели? Поединки. Я взял небольшую паузу, отправляя в рот небольшими кусочками мяса. Могу ответить я? Флёр привлекла к себе внимание Риты. Конечно, вы ведь прекрасная чемпионка прошлого года. Спасибо, но я знаю, что после того, как меня одолел Драко, мое положение в рядах чемпионов не так котируется. Но все же, позволю себе высказать мнение, пока мой жених обдумывает ответ. Они новички. Сегодня выступали именно они, и они выступили весьма и весьма достойно, для тех, кто выступает на таком турнире впервые. Весьма аккуратное высказывание. Я, пожалуй, скажу менее корректно. Я усмехнулся, так как на слова моей невесты Рита отреагировала слегка суховато. Было понятно, что она ждала чего-то разрывного, и подобный ответ был для нее не очень интересен. К сожалению, среди этих парней и девушек не было талантов. Тех самых талантов, которые могут с первого раза прорваться на вершины и закрепиться там. Я также не увидел у них. Я задумчиво пару раз щелкнул пальцами. Желание побеждать. Бои проходят слишком спокойно. Такое позволительно, когда ты доминируешь над противником, но не тогда, когда ты сражаешься практически на равных. Честно, я ждал от разумных, которые отобрались большей ярости, возможно, нескольких нарушений. Слишком сухие вышли поединки, я бы сказал, они были слишком похожи на демонстрационные поединки. Хаэм, вы хотите сказать, что они могли договориться? Я лишь хочу сказать, что поединки слишком гладкие. Если вы возьмете омут памяти и купите воспоминания о прошлых турнирах, то сможете увидеть, что бывают, конечно, столь же равные выступления, но, я покачал головой, они не так часто случаются. По крайней мере, с тех пор, как я стал появляться на турнире, я видел таких вот сдержанных поединков намного меньше, чем их было сегодня. Хорошо, а что вы ждете от следующих боев, от своих противников, того, чего я не почувствовал сегодня? Желание побеждать. Рита усмехнулась. Подобный ответ ей явно понравился. Отлично. Могу ли я сказать своим зрителям, что вы вновь нацелены на победу и хотите также вызывать на бой своих соперников? Да, в этот раз я настроен выйти во взрослые дуэли и победить там.